Глава 20. Жизнь 7. Скованные руки. Получен негативный эффект беспамятства. Вы находитесь на кластере 274-165-39. Регион степи Междуречья. Текущее количество возрождений 93 жизни, минус 6 от стартового. Текущие задания – выжить, искать, узнать тайное, помочь, задать правильный вопрос, найти игрока Няша. Текущий статус – возврат в игру. До окончания действия длительного беспамятства осталось 56 секунд. Срок может измениться в случае внешнего воздействия. Подсказка. На континенте не существует безопасных мест. Вас могут атаковать где угодно и когда угодно, с самыми разными целями и последствиями. Итак, он жив. Хорошая это новость или нет? Варианты могут оказаться самыми разными, в том числе маячты такие, что готов будешь отдать все имеющееся, да еще и в долги влезть, лишь бы тебя поскорее прикончили. Но читер жив, от этого и надо плясать. Ничего не видно. Свет пробивается сквозь почти непроницаемую преграду. Кожа лица контактирует с чем-то похожим на грубую ткань. Как это понимать? Чем-то прикрыли голову? Возможно. Что дальше? Дальше уши слышат почти монотонный звук двигателя. Вестибулярный аппарат ощущает вибрацию, а иногда и серьезные рывки. А вот тело резко потянуло в бок. Похоже на момент инерции при входе в поворот. Запястье сводит болью и неудобно вывернуто. Кажется, в кожу и мясо там впился металл, на который опирается тело, давя своим весом. Все понятно. Читера куда-то везут. Вероятнее всего, мешок на голову накинули. Сковали руки наручниками или даже полноценными кандалами, прицепили цепь к высокой опоре и... Что и? А то, что все плохо, и дальше лучше не станет. На веселую пьянку с массовым участием раскрепощенных девочек так не возят. Надо как можно быстрее сваливать или убиваться. Хрен с ней, с потерянной жизнью, ведь если попасть к такому затейнику, как Ромео, будешь готов половину оставшихся отдать. Но как прикажете свалить, если ничего не видно? Можно, конечно, попробовать стащить мешок с головы, но нужно ли? Через шум мотора иногда пробиваются голоса похитителей. Поблизости явно не один человек. И они вряд ли станут равнодушно взирать на недопустимые телодвижения жертвы. Но что тогда остается? Ведь если читера довезут до места, где ждет заказчик похищения, там вряд ли ситуация улучшится, а вот ухудшится запросто. Получается, в самый центр паутины угодит. То есть самой паутины, которую в честь него по региону раскинули. Хоть вообще на стабах не показывайся. Как же быстро добрались. Нет, сваливать надо сейчас. В том смысле, что по дороге. Да, в данный момент это не кажется возможным, но только если речь идет исключительно об этом моменте. Континент — крайне нестабильная территория. Правильно в логе написали, что здесь нигде нет безопасных мест. Ситуация может поменяться в любой момент. Нет, читер не надеялся, что машину атакует колонна ботов или стая элиты, но хоть кто-то или что-то, хоть одинокий топтун-переросток, хоть пулеметная очередь из кустов. Здесь постоянно что-то случается, надо только дождаться такого момента. Момента, когда похитителей что-нибудь отвлечет. И если верить внутренним часам, ждать пришлось прилично. Читер успел почти 8 раз до 1000 досчитать, прежде чем монотонная езда сменилась кое-чем поинтереснее. Загрохотал крупнокалиберный пулемет. Следом, короткими очередями, торопливо заработали автоматы. Закричали люди на разные голоса, грубо, бессвязно, не жалея ругательств через слово. По машине ответные пули не стучат. Скорее всего, переполох затеяли зараженные. И вряд ли речь идет о топтуне переростки. Слишком щедро жгут боеприпасы. Здесь не принято так разоряться без серьезного повода. И тут по машине что-то ударило с такой дурной силой, что читера покачнуло вместе со стенкой, на которой располагалась опора, удерживающая цепь оков. Это явно не пуля и даже не граната или снаряд. Эта немаленькая туша попыталась запрыгнуть. Вон как пулемет взревел, длиннющей очередью наплевав на всякую экономию. Давил количеством огня, не позволяя зацепиться, ведь дальше тварь не остановится, она начнет развивать успех. Читер по разным признакам уже вычислил, что его везут в укрепленном грузовике, приковав к правому борту кузова. Техника не слишком серьезная, против такой не нужно элитника выставлять, неприятности способны доставить зараженные рангом пониже. Вот теперь, пожалуй, тот самый момент. Трудно представить, что подвернется более подходящий случай. Все просто обязаны следить за тварью. До скованного пленника никому нет дела. Но и не надо держать похитителей за наивных юношей. Громилы, которые сумели выкрасть человека из самой охраняемой зоны серьезного стаба, не станут полагаться на вбитый в трухлявую доску ржавый гвоздик. Значит, цепь закреплена серьезно. Нечего даже думать с ней разделаться быстро и вслепую. Такое, если и получится, то только благодаря удаче. И удачи потребуется много. Мысленно вздохнув, читер смирился с тем, что почти на сутки останется без своего, пусть и непредсказуемого, но самого главного козыря, после чего активировал улыбку фортуны, одновременно со всей дури оттолкнувшись от пола. Прыгнул как следует, достигнув верхней точки, поджал ноги и полетел вниз, морально готовясь к тому, что запястьем крепко достанется при рывке. Как раз в этот момент тварь атаковала в очередной раз, опять заставив грузовик содрогнуться. Читера бросил на борт. Заваливаясь, он задел лицом что-то острое, резанувшее с болью задетой кожи и треском разрываемой ткани. Свет, прежде приглушенный, ударил по глазам. В мешке образовалась прореха. А потом тело, наконец, достигло самой низкой точки. Скованное запястье рвануло так, что едва не оторвало. Но следом наверху что-то печально треснуло, и цепь перестала тянуть руки, в один миг ослабела. Неуклюже вскакивая, читер ухватился за мешок обеими ладонями, потянул в стороны, разрывая как следует, устраивая себе полноценный обзор. И сразу же уткнулся глазами в спину. Широкоплечая мужская спина, перехваченная разгрузкой, в которой по левому боку просматривались гранаты, снаряженные запалами. Лица хозяина спины читер не видел. Тот, припав к бойнице, постреливал в кого-то из автомата. Не раздумывая, ухватился за кольцо, рванул со всей дури, сумев вытащить чеку, несмотря на загнутые стальные усики. Автоматчик, разумеется, это заметил, заорал, заматерился, отскакивая от бойницы. Читер, перехватив его за руку, провел неловкий бросок, с ног сбил. И это главное, это должно вывести противника из игры на пару-тройку секунд, а больше и не потребуется. Сам бросился назад к двери, с трудом удержался на ногах при очередном рывке грузовика, одним движением откинул в сторону засов, ударил в створку плечом. По глазам врезало ярким светом заходящего солнца, а потом сразу же врезало по всему телу поверхностью пыльной добротно накатанной грунтовки. Скорость столкновения вышла такова, что читера отбросило будто мячик. Он, обдирая одежду и кожу, прокатился несколько метров, вылетел на обочину и растянулся на чахлой траве, уткнувшись взглядом в удаляющийся грузовик. Тот, вихляя распахнутой дверью и полыхая огнем из бойниц, продолжал езду с удивительно высокой для такой отстойной дороги скоростью. Слева от него, по обочине, мчалась тварь, которой до элиты осталось недалеко. Она оказалась столь сильно увлечена преследованием, что не заметила выкатившуюся на траву легко доступную добычу. Даже не подумала обернуться на перспективные звуки. Или ей не до того, или не расслышала за стрельбой. В недрах грузовика грохнуло, из дверного проема повалил дым. Пальба разом заглохла. Тварь, поравнявшись с кабиной, с грохотом повисла на ней одной лапой, а второй начала торопливо отрывать стальные решетки и листы. Грузовик отчаянно вильнул. Читер решил, что все, что сейчас он вылетит на богатое колдобинами поле или даже опрокинется. Но нет. Каким-то чудом удержался на дороге, развернулся в другую сторону, скрывшись за лесополосой и продолжая тащить на себе нежелательного пассажира. Почти сразу вслед за этим ожил один из автоматов. Читер, поднявшись, наскоро убедился, что серьезных травм нет. И задрал одежду, заработал множество ссадин, порезов и ушибов, но вроде бы ничего не сломал и не вывихнул. Полученные повреждения не нуждались в немедленном лечении. Поэтому, больше не теряя времени, что есть мочи, припустил прочь от дороги, в сторону зеленеющего вдали леса. Мчась по непаханной степной целине, стараясь поменьше давить траву, почаще наступать на камни и выходы скальных пород. Если похитителям удастся решить вопрос с привязавшейся тварью, они наверняка захотят вернуть пленника. На этот случай не надо облегчать им задачу, оставляя заметные следы. Личная победа. Иммунный Обломов уничтожен. Уровень 34. Гуманность средняя положительная. Личная победа. Иммунный Гондурас уничтожен. Уровень 33. Гуманность низкая положительная. Получено 19 очков к прогрессу скорости. Получено 8 очков к прогрессу выносливости. Получено 76 очков к прогрессу ментальной силы. Получено 14 очков к прогрессу реакции. Получено 62 очка к прогрессу удачи. Да, читер на этих лихих беспредельщиках еще и опыт заработал. Жаль только, что всего двоих завалил. Хоть он не успел там все толком разглядеть, но в кузове их находилось больше. В этом уверен железно. Приблизительно через час читер наконец позволил себе устроить привал. Все это время он то бежал с разной скоростью, то шагал в максимально быстром темпе. От всего пережитого и переживаемого шкала бодрости сползла к минимуму, на некоторых характеристиках начали появляться штрафы, организм настойчиво требовал сделать паузу. Лес подвернулся удачно. В этом преимущественно степном регионе приличные зеленые массивы встречались нечасто. Здесь именно такой повезло. Достаточно густой, чтобы не маячить на глазах у всевозможных наблюдателей, но и недостаточно заросший. На большей части пути получилось бежать или хотя бы быстро шагать. Но сейчас впереди начало светлеть. Даже в сгущающихся сумерках понятно, что там проглядывается опушка, за которой начинается открытое пространство. Всякое изменение ландшафта – это риск нарваться на что-то новое и неприятное, а такое лучше встречать со свежими силами. Успокаивая дыхание, забрался в меню, вызвал чат с Мартом, где прочитал несколько недоуменных посланий. Товарищ не мог понять, куда читер пропал и почему не отвечает. Что хуже всего – ник серый, а это значит, что связи нет. Обычно причиной этого являются мертвые кластеры. Если их обширный массив находится между корреспондентами, переписка, как правило, невозможна. Похоже, читера обкололи какой-то сильной наркотой. Не мог он после банального удара по голове вырубиться на сутки и подскочить таким бодрым. За это время его завезли черт знает куда, даже связь пропасть успела. Забрался в картографию, но это ничем не помогло. Карты приходится покупать у игроков с открытым умением, позволяющим запоминать то, что встречалось на пути. Процедура загрузки пожирала немало духа Стикса, или, проще говоря, маны, магической энергии, и стоила немало. Читер не настолько богат, чтобы загрузить себе весь регион, ограничился лишь теми его участками, на которых предполагал побывать. На этом участке он побывать не планировал. Сплошное белое пятно, никаких привязок. Абсолютно непонятно, в какую сторону его занесло. Внимание! Привязанный предмет сменил местоположение. Вы можете забрать его на ближайшем стабильном кластере из личного тайника. Приятно видеть такой лог. Лук теперь не просто потерять. Таким вот образом он всегда возвращается к владельцу. Обычно на это уходит несколько часов, но не в том случае, когда сдаешь его в специализированное хранилище. Человек с особым умением «кладовщик» применяет его на предмет, после чего тот может лежать до пары суток на полке. Но в том случае, когда хозяин оказывается слишком далеко, срок обычно снижается. Лук, согласно правилам стаба, читер сдал вчера. Время истечь не должно, получается, его занесло в неведомые дали. Что было и так понятно. Разобравшись с меню привязки, читер настроил указатель на личный тайник. Теперь в его поле зрения висела фигурная зеленая стрелка. Расстояние неизвестно, но вряд ли слишком далеко. Попробовать отыскать прямо сейчас? Хуже нет занятия, чем бродить по континенту без оружия. Так что по-хорошему, чем быстрее вернет, тем лучше. Но тут есть одна загвоздка. Лук – оружие специфическое. Вряд ли найдется во всем мире искусник, способный с ним совладать скованными руками. Наручники никуда не делись. Так оставались на запястьях читера. Получается, свобода у верхних конечностей частичная. С пистолетом управиться еще куда ни шло, а вот лук... Нет, пользовать им не получится. Значит, можно продвигаться к тайнику, но при этом поглядывать по сторонам. По пути надо отыскать возможность избавиться от стальных браслетов или хотя бы перерубить цепочку. Обдумав все это, читер поднялся и, крадучись, направился к опушке. Еще не окончательно стемнело. Много чего можно разглядеть. Не исключено, что на глаза попадется вариант избавиться от нехорошего украшения. Часа через два читеру пришлось остановиться. Небо затянуло плотной облачностью. Ни звезды, ни луна не могли сквозь нее пробиться. Воцарился такой мрак, что можно бродить с закрытыми глазами и не испытывать при этом дополнительных неудобств. Уже несколько раз падал, а сейчас едва не завалился с обрыва неизвестной высоты. Внизу скорее угадывалось, чем просматривалась вода, и лететь до нее, похоже, придется немало. Запросто можно кости переломать, если приземлишься на каменистую мель. Со всей возможной осторожностью, удалившись от обрыва, напоролся на какие-то кусты, заполз в них и попытался уснуть. Поначалу ничего не получалось. Несмотря на жалкий показатель шкалы бодрости, отрубаться не хотелось. Но, поворочившись сбоку на бок, все же сумел сомкнуть глаза. Вот только явно ненадолго, потому что пробудился в похожем мраке. Тучи успели исчезнуть, с черных небес светили звезды, и поблескивал тончайший серпик луны. Света от здешней астрономии слишком мало, чтобы комфортно передвигаться, но ничего другого не остается. Уж слишком похолодало под утро. Читера в его изодранном легком тряпье знобило. Нечего и думать снова уснуть в настолько спартанских условиях. Первым делом снова едва не навернулся с обрыва. Спасло то, что двигался слишком медленно и вовремя разглядел впереди слабенькие блики на воде. Попытался обойти преграду и наткнулся на высоченную, похоже, искусственную насыпь. Карабкаться на нее не стал, решил обойти, о чем скоро начал сожалеть. Слишком много больших камней вдоль подошвы насыпано, разглядеть их невозможно, то и дело приходится натыкаться, иногда болезненно. Пока разбирался с насыпью, начало сереть. Вскоре сумел различить невдалеке и левее какие-то непонятные угловатые конструкции. Природа такое устраивать не любит, скорее всего, там располагаются искусственные объекты. А это хорошо, именно это читеру и надо. В таком месте могут найтись инструменты, при помощи которых получится освободить руки. Вздохнув, развернулся и отправился назад по своим следам, спотыкаясь о те же проклятые каменюки. До рассвета дело еще не дошло, но уже достаточно разведнелось, чтобы понять, куда занесло и по каким буеракам скитался во мраке. Местность, оказывается, походила на пирамиду. Не в том смысле, что здесь стоял поселок, как раз с жильем по нулям, ни одного нормального дома не встретилось. Зато имелся похожий карьер, то самое озеро под обрывом, с которого едва не свалился пару раз. Загадочная насыпь оказалась отвалом пустой породы, а угловатые конструкции – производственными строениями. Может, обогатительная фабрика, может, еще что-нибудь горнодобывающее. Стекла целые, на автостоянке пара легковых машин, дальше можно разглядеть погрузчики и самосвалы. По одним лишь этим признакам получилось сделать вывод – что объект не был заброшен до перезагрузки. И уж на нем просто обязаны найтись самые разнообразные инструменты. Но читер не побежал туда в припрыжку. Вместо этого он залег в кустах и вот уже минут 15 изучал обстановку. Дело даже не в том, что проявлял привычную осторожность, просто он еще на подходе заметил неладное. Жизненного опыта хватило, чтобы увидеть рассевшихся на проводах ворон и отыскать удобное укрытие. Почему птицы ночуют здесь, а не в гнездах? Может, те пропали при перезагрузке, а появившиеся вместо них заняты другими обитателями? Как-то это запутанно звучит. Ну ладно, если и так, почему вороны устроились именно здесь? Ответ отыскался на земле. Там и сям раскидано тряпье и предметы, в которых взгляд много чего повидавшего игрока безошибочно определил останки человеческих тел. Картина неприятная, но привычная. Может, одиночная сильная тварь устроила бойню сразу после перезагрузки, но не сумела все съесть. Или кто-то из рабочих свихнулся и, допустим, подорвал себя карьерной взрывчаткой, прихватив с собой заодно и несколько коллег. Когда вот так еда гниет на асфальте, она благоухает на всю округу. А такие ароматы много кого привлечь могут. Вот потому читер и не торопился. Те, кого привлекает дохлятина, всегда отдают предпочтение свежему мясцу, если, конечно, у них имеется выбор. Вот и не надо этот выбор им предоставлять. Мертвяки выдали себя аккурат на рассвете. Едва первые солнечные лучи скользнули по серым бетонным стенам, как из-за угла самого большого здания вышли двое. Один при полном параде, темно-синяя спецовка и оранжевая каска, второй растерял и обувь, и штаны. Голова не покрыта и выглядит ненормально раздувшейся. Расстояние не позволяет разглядеть детали, но, похоже, она у него еще и засохшей кровью залита. Парочка, выбравшись на свет, уставилась в сторону восходящего солнца, затем дружно развернулась и замерла, равномерно раскачиваясь с пяток на носки. Читер резко расслабился. И по внешности, и по повадкам понятно, что это всего лишь бегуны. Причем одиночные, а не следующие за тварью поопаснее. Они бы ее одну вряд ли оставили. Там, где эта мелочь ведет себя беспечно, шансы нарваться на крупные неприятности снижены. Мир зараженных жесток. Здесь сильные пожирают слабых. Вот и приходится последним стараться не подставляться. Осталась одна проблема – угомонить эту парочку. Противники слабые, можно справиться даже камнем, но только не в том случае, когда руки скованы. Пришлось идти в обход к тем самым погрузчикам и самосвалам. Там обзавелся небольшим ломом, после чего счел себя достаточно вооруженным. Бегуны хлопот не доставили. Глупо и предсказуемо себя повели, бросились слишком резво, запутались друг в дружке. В итоге один потерял темп, и до читера они добрались порознь, значительно облегчив задачу. Затащив тела в ближайшую стенную нишу, чтобы своим свежим видом не соблазняли пробегающих мимо других зараженных, приступил к поискам. Вскоре они увенчались успехом. Наткнулся на подсобное помещение, используемое в том числе как мастерская для мелкого ремонта. Здесь и верстак с тисками имеется, и разнообразные напильники. Сами браслеты распиливаться отказались, очень уж неудобно с ними возиться, когда руки не получается развести широко. Цепочка тоже с трудом поддавалась, но она не настолько толстая. Принялся за нее. Спустя приблизительно полчаса проклял и тех, кто сотворили столь коварные оковы, и свою патологическую криворукость. Столько времени угробил, а и половины дела не сделал. Еще пилить и пилить. Давая отдых рукам, освободил цепочку из захвата тисков, подошел к широченному открытому окну, уставился на озеро, заполнившее нижний уровень карьера. Завидев круги, создаваемые мелкой рыбешкой, призадумался над перспективами завтрака. Метаболизм у игроков зверский. Все эти дополнительные навороты требуют прорву энергии. Шкала сытости снизилась на 3/4, что неудивительно, ведь уже больше суток во рту крошки не держал. Поднял взгляд, дернулся, увидев, что на краю обрыва стоят 2 человека. Один из них поднес глазам бинокль и уставился в него очень внимательно, именно в сторону окна смотрит. Читер замер, наивно надеясь, что пронесет, что в темном проеме неподвижную фигуру не разглядят. Но тут оба синхронно сорвались с места, бегом припустив вдоль обрыва. Все понятно. Читера заметили. Парочка торопится обойти озеро, ведь напрямик дороги нет, разве что вплавь. С большой вероятностью можно предположить, что это та самая погоня, которой он так опасался. Выделили пару следопытов, способных благодаря чудесам континента даже в темноте беглецов находить. Вот и нашли. Если и дальше станут двигаться в таком темпе, окажутся здесь уже 10 минут, и это максимум. А ему, чтобы избавиться от наручников, может и 30 минут не хватить. Да и если это получится сделать быстрее, что с того? Расстояние не позволило рассмотреть мелкие детали. Но не заметить оружие невозможно. Читер им нужен живым. Но прострелить ноги это обстоятельство не помешает. Да и пускай сойдутся в рукопашную, что толку? Ведь ломом не отмахаться. Судя по логу убийств, полученному после бегства, команда из игроков за 30-ник. Против таких ему ловить нечего. Что же теперь делать? Может, за оставшееся время забраться на крышу и сигануть на асфальт вниз головой? Уже это точно собьет их со следа. Попробуй пойми, на каком кластере воскреснет. А можно попробовать сохранить жизнь. Подхватив найденный в шкафу с инструментами грубый тесак, читер выскочил из мастерской и, не оглядываясь, помчался прочь. Если повезет, искомое обнаружится до того, как бодрость, ослабленная голодовкой, сползет в ноль. А если не повезет, тогда придется этим тесаком перерубить себе горло. А он, как назло, не сказать, что сильно острый. Тяжело дыша, читер, хватаясь за свешивающиеся корни деревьев, забрался на почти отвесный склон овражка, пробороздившего опушку реденькой рощицы. Наверху не удержался на ногах, рухнул на колени, дыша с таким хрипом, что, окажись здесь зараженные, могли почуять еду за километр. Похоже, все. Приплыл. «Сушите весла! Ваш пароход устал». Марш-бросок получился быстрым, но предсказуемо недолгим. Сытость далеко внизу, бодрость тоже восстановиться не успела, и естественно, что и удовольствие оставляет желать лучшего. Читеру сейчас хорошее питание и отдых необходимы, а не забеги на длинные дистанции. Но что это? Зеленая стрелка, ровно стоявшая в поле зрения, нездорово мигает. Сколько ни бежал по ней, раньше она в таком не замечалась. С чего бы вдруг ее поведение изменилось? И где только силы взялись? Резко приободрился, вскочил, припустил дальше быстрым шагом. Стрелка мигнула последний раз и погасла. Читер, вспомнив единственный случай, когда наблюдал за поисками личного тайника, обернулся по сторонам. Деревья, кусты, реденькая травка и вытянутый бугорок рядышком с обугленным пнем, единственным выделяющимся на местности приметно подозрительным объектом. Присев, заработал тесаком. Земля оказалась податливой, не прошло и половины минуты, как отдала скрываемые, непомерно длинный кейс из черного пластика. Распахнув его, читер вытащил лук и 3 стрелы с наконечниками, выточенными из отборных клыков элиты. Почему так мало боеприпасов? Да потому что помещать патроны и прочее можно только в особую ячейку личного тайника, а у нее лимит всего лишь 170 грамм. Вот и пришлось поломать голову, что для него лучше, несколько самых легких стрел или жалкое количество, но зато самые убойные, способные при стрельбе в упор прошибить башку лотерейщику до затылка. Сложный выбор. Вернулся к овражку и взялся за тесак. Тяжело дыша, отрубил вершинку молодого деревца и мешающие ветви. Перекинул лук так, чтобы ствол оказался между тетивой и самим луком. Примостил оружие горизонтально на слегка уплощенный обрубок. наложил на тетиву стрелу, приготовился натягивать, плохо представляя, как это у него получится. Лук – парадоксальное оружие, сложное в освоении, но при этом примитивное в понимании. Покажи один раз ребенку, как им пользоваться, и моментально поймет. Всего-то и требуется взять в одну руку вертикально, наложить стрелу второй рукой и ей уже оттянуть тетиву. Стрелять из немаленького лука в горизонтальном положении сложно, а если ты не способен его держать, задача становится и вовсе невозможной. Читер не способен, опостылевшие наручники не позволяют. Слишком короткая цепочка, держаться можно или только за лук, или только за тетиву, за все сразу никак. Выбор пал на тетиву, ведь прочие варианты выглядели гораздо бредовее. Преследователи показались спустя неполные 2 минуты. Шустрые почти догнали. Едва завидев, как они рыщущими волками выскакивают из-за складки склона, прикрывавший низ оврага от взоров, читер обеими руками оттянул тетиву, пытаясь при этом задирать ее вверх, хоть как-то целясь. Древко лука, зацепленное за обрубленный ствол, заскрипело, напрягаясь. После выстрела закрутилось, застучало, пытаясь улететь, но ни о какой свободе не могло быть и речи. Так и свалилось под ноги. Поднимая оружие, читер не сводил взгляда с оврага. Меткость сработала. Как надо. Стрела ударила дальнего преследователя точно в середину груди. Легкий бронежилет неплохо выручает против когтей слабых зараженных и свинцовой картечи, но голый кевлар, без пластин, плохо останавливает такие подарочки. Противник завалился на спину, не пискнув. Второй, по идее, не должен мгновенно осознать случившееся. Он, может, и разглядел первый выстрел во всех подробностях, но с высоты своего боевого опыта просто обязан счесть его несуразно безобидным. Не должен бояться второго, ведь не видит, что случилось с товарищем. Но нет. Получилось иначе. То ли глаза на затылке отрастил, то ли еще по какой причине, но не оглядываться на шум падения, не медлить не стал. Молниеносно вскинул автомат и начал ловить читера в прицел. А тот, как назло, мешкал, суетился, не успевая заново установить лук и правильно наложить тетиву. Спасибо, что и враг не торопился. Видимо, и правда не стремился убить, хотел лишь покалечить. Выстрелили одновременно. Негромкий автоматный треск, частично скрытый массивным глушителем, и очередной курьезный выстрел из лука. Вот только даже к курьезам следует относиться серьезно, если их устраивает читер. Автоматчик вскрикнул и завалился на бок. Напоследок выстрелив еще раз в небо. Удивительно, но даже со скованными руками сработало. 2 стрелы, 2 трупа. Мысли об этом бились в голове, несмотря на то, что думать следует о другом. Пуля, выпущенная первой, цель нашла. Угодила в середину голени, пройдя по краю, оставила глубокий, хлещущий кровью рубец и полетела дальше. На ощупь кость не задета, но болит жестко, до слез. Читер изо всех сил, игнорируя неудобства, создаваемые раной, неуклюже спустился во враг и торопливо направился к поверженным противникам. Победного лога до сих пор нет, скорее всего, одного или обоих достало не наповал. Ничего, тесак сейчас доделает то, с чем не справился лук. Как ни странно, ближайший из преследователей, тот самый, который зацепил читера, погиб мгновенно. Стрела попала в скулу, пробила мозг и затылочную кость, но наконечник выскочить наружу не смог, лишь кожу натянул, устроив покойнику бледное подобие спорового мешка. Жив остался тот, которого читер достал первым. Без суеты, хорошенько прицелившись, пытаясь, вопреки непростым условиям, устроить идеальный выстрел. Жив-то он жив, но толку от этого мало. Стрела, пронзив кевлар, ушла глубоко в грудную клетку, повредив там что-то критично важное. Мужчина только головой шевелил и дышал, как загнанный зверь. Обмякшее тело наводило на скверные мысли по поводу его самочувствия. Читер, присев, размахнулся тесаком, замер в такой позе и спросил. «У тебя что, паралич?» «Похоже на то», — без заминки ответил покалеченный. «Ниже шеи все отрубилось, а в интерфейсе фигура там красным закрашена». «Как ты понимаешь, живым я тебя оставить не могу. Но зато могу подарить легкую смерть, а могу оставить тебя здесь. Только сначала перетащу к муравейнику и немного постреляю в воздух. Глушитель, конечно, перед этим сниму». «Ты не похож на человека, который любит делать такие некрасивые вещи». «А кто тебе сказал, что я это делаю ради любви? Только ради дела. А ради дела я готов на многое». «И что за дело?» «Несколько вопросов». «Давай побыстрее, мне совсем хреново». «Как вы меня нашли?» «Юла видит свежий след. С ним ни один пес не сравнится». «Я не об этом. Я о том, как нашли меня в пирамиде». «А это уже не ко мне. Там старшие решали. Я даже не знаю, как ты в машину попал. Принесли откуда-то с мешком на башке». «Что за старшие?» «Мне команду давал тарантул пирамидовский». «Какой тарантул? Ты что за бред несешь?» «Ты реально не догоняешь?» – удивился допрашиваемый. «Я здесь новенький». «Не совсем придурок. Должен был слышать, раз по стабам зависаешь». «Я в них не часто заглядываю». «Под рукавом у меня паук набит. Знаешь, что это?» «Знак шайки. Пауки, что-то вроде местных байкеров». «Здесь нам хорошо, здесь много простора для байков». «В курсе. Степной регион. Хорошее место для такой банды». «Ну что ты, какая банда, мы приличные люди». Ухмыльнулся раненый и, хрипло прокашлившись, добавил. «Тарантул — это звание. Бугор местный. Пирамиду держит. Не знаю, что у тебя за терки и с кем, но ты, парень, влип. Ты попал конкретно. Твое погоняло мы знаем, и выглядишь ты заметно. По уму тебе сдаваться надо. Если живым меня дотащишь, это тебе зачтется». «Вы сутки меня везли. И что, так и не сболтнул никто, зачем я вам понадобился?» «Без понятия. Мы полдня проторчали в отстойнике, ждали охрану для перегона. Но что-то с ней не срослось. Здесь всегда какое-то дерьмо случается. Поехали сами, ровно на север. Где-то там засели люди, которые заплатили нашим за твою живую голову. Кто они такие, это ты должен знать. Ведь передо мной никто не отчитывается». «Вы половину этого времени везли меня четко на север?» «Без понятия, откуда ты отчитываешь. Меня запрягли на это дело под утро. Вытащили из-под одеяла, где я согревал пухлую цыпочку. Потом поехали к отстойнику. Там до полудня охрану порождали. А потом, да, почти все время ровно на север пилили по самым тихим дорогам». «Не такие уж и тихие». «Тут ты прав. Безопасных дорог в этом гребаном мире не существует. Ну так как? Добазаримся насчет сдаться?» Читер покачал головой. «Извини, но об этом даже не думай». «Хреново. Это как ты так сумел, до сих пор не пойму. У тебя же руки в браслетах, а с луком надо обеими работать». «А ты случайно не знаешь, как браслеты снять?» «Знаю. Вытащи из меня стрелу, дай живчика и подожди 12 часов, пока спиной мозг не подлечится. Я тебе тогда их сам сниму». «Совсем за идиота держишь?» «Не, ну а вдруг прокатит?» — ухмыльнулся раненый. Читер, поднявшись, навел ему на голову автомат. Тот опустил веки. «Спасибо, что не пожалел патрон. Пуля это по-доброму». «Да, ты ее заслужил», — сказал читер, сжимая указательный палец. «Личная победа. Иммунный пес уничтожен. Уровень 29. Гуманность низкая, положительная. Личная победа. Иммунный годный уничтожен. Уровень 28. Гуманность низкая, положительная. Получено 5 очков к прогрессу физической силы, получено 20 очков к прогрессу ловкости, получено 40 очков к прогрессу скорости, получено 9 очков к прогрессу выносливости, получено 29 очков к прогрессу меткости». «Ну, вот и все. Очередная победа. Повезло, не самые сильные противники попались. До 30 уровня не дотянули. Возможно, опасных вывело из строя вчерашним удачным взрывом, вот и сумели выделить лишь этих. Пока прибудет подкрепление, след читера, что называется, остынет, игроки с умениями поиска уже не сумеют по нему пройти. Он все в тех же наручниках, да еще и раной на голени обзавелся. Но есть и плюсы. У него теперь есть разное снаряжение, оружие и боеприпасы. Остается выбрать лучшее и свалить отсюда. Благо теперь пусть и приблизительно, но представляет, в какие края его занесло.